зазнайство, самолюбование. В первоначальном тексте биографии была следующая фраза: «Сталин – это Ленин сегодня». Но Сталину это предложение показалось слишком слабым. Поэтому он изменил его так: «Сталин – достойный продолжатель дела Ленина», или, как говорят у нас в партии, «Сталин – это Ленин сегодня». И еще: «Сталинское военное искусство проявилось как в обороне, так и в наступлении. С гениальной проницательностью разгадывал товарищ Сталин планы врага и отражал их». Хрущев рассказал о том, что книга «История ВКПБ. Краткий курс» была написана группой авторов. Но Сталин отсек всех авторов и так написал об этом в краткой биографии: «В 1938 году вышла в свет книга «История ВКПБ. Краткий курс», написанная товарищем Сталиным и одобренная комиссией ЦК ВКПБ». И, наконец, даже цари, по словам Хрущева, не создавали премий, которые они называли своими именами. Апофеозом превозношения Сталина стал текст государственного гимна СССР, одобренного им самим: «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил», — говорилось в гимне. Напомню, что в секретном докладе было впервые сказано о политическом завещании Ленина, в котором Владимир Ильич предлагал переместить Сталина с поста генсека. Здесь же говорилось о его полном пренебрежении принципами коллективного руководства, установленными Лениным. На протяжении 13 лет не созывались съезды партии. Пленарные заседания ЦК почти совсем не проводились. В течение войны не было ни одного пленума ЦК. Правда, как отмечает Хрущев, была попытка созвать пленум в октябре 1941 года. Все члены ЦК приехали тогда со всей страны в Москву. Они ждали 2 дня открытия пленума, но напрасно. Сталин испугался и даже не пожелал встретиться и поговорить с членами ЦК. Хрущев противопоставляет ленинское отношение к оппозиции сталинскому. Он ссылается, например, в выступление Каменева и Зиновьева против ленинского плана вооруженного восстания накануне Октябрьской революции. Тогда Ленин поставил перед ЦК вопрос об их исключении из партии. Однако после революции Зиновьеву и Каменеву были предоставлены руководящие должности. То же самое относится и к Троцкому. Хрущев отмечает, что Ленин не останавливался перед красным террором и применял самые суровые меры подавления врагов, однако делал это только в исключительных случаях. Он приводит слова из доклада Ленина на сессии в ЦИК 2 февраля 1920 года, в котором Владимир Ильич объявил об отмене смертной казни: «Террор был нам навязан терроризмом Антанты. Как только мы одержали решительную победу, еще до окончания войны, тотчас же после взятия Ростова, мы отказались от применения смертной казни и этим показали, что к своей собственной программе мы относимся так, как обещали. Мы говорим, что применение насилия вызывается задачей подавить эксплуататоров, подавить помещиков и капиталистов. Когда это будет разрешено, мы от всяких исключительных мер отказываемся. Мы доказали это на деле». противоположность этому Сталин осуществлял методы административного насилия, репрессий.